Yeah, oh, oh. Каждый день мое платье короче и выше каблук. Каждый вечер не плачу, но и не жду тебя, мой друг. Каждый день мои губы носят яркие помаде цвета. Каждый вечер стрелки на глазах моих больше, чем были всегда. Каждый раз наряжаться так, а вдруг сегодня я встречу тебя. Хочу быть самой красивой в этот день, чтоб ты не мог сказать мне ни слова. Даже после всех твоих унылых прощай. Я знаю, даже после всех твоих унылых прощай. Я верю, я знаю, я верю. Ты не забудешь меня. Я знаю, я верю. Не забудешь меня. Я знаю, я верю. Ты не забудешь меня. Я знаю, я верю. Не забудешь меня. Мы можем отключить хоть на неделю телефон и притвориться даже, что в сетях мы впали в кому. Не заметить пару сотен сообщений в WhatsApp, ослепнуть друг при встрече, но застучат сердца. Сходить с ума от воспоминаний, жалеть о том, что было с нами. Лишиться памяти и притвориться, типа все окей, но где-то внутри ждать новостей. Может, лучше было бы никогда меня не знать. Но ты будешь скучать. Я знаю, я верю, ты не забудешь меня. Я знаю, я верю, не забудешь меня. Я знаю, я верю, ты не забудешь меня. Я знаю, я верю.